снял с полки толстый том о Египте и не столько рассматривал, сколько взвешивал на руке. А миссис Дилдей, как обычно, читала очередную главу из книги, которую не собиралась покупать. Такого был ее ежедневный ритуал. Она выбирала какой-нибудь бестселлер с полки, уходила вглубь магазина, где стояли кресла, читала одну-две главы, оставляла в качестве закладки чек из универсам и прятала книгу среди подержанных томов Салмана Ружди, где, учитывая интересы и вкусы среднестатистического жителя Хенли, понравившийся ей бестселлер никто не заметит. Почти 20 минут Тед ждал, пока эти два клиента покинут магазин, и коротал время, придумывая предлог для вторжения в дом Юджини. Старый Хоршин, наконец, купил довольно дорогую книгу о Египте. Со словами «Воевал я там когда-то», он вынул 20-фунтовую банкноту из бумажника, который выглядел так, будто воевал в Египте вместе со своим владельцем. Затем Тед обратил свои надежды на миссис Дилдей, но эту даму ничто не могло отвлечь от приятного времяпрепровождения. Она прочно устроилась в своем излюбленном кресле и углубилась в книгу. Она захватила с собой термос и с удовольствием прихлебывала чай, будто у себя дома. Теду хотелось напомнить ей, что для этого существуют публичные библиотеки. Но вместо этого он лишь послал ей мысленные команды немедленно уйти, не забывая посматривать в окно, дабы не пропустить ничего из того, что происходит возле коттеджа Юджини. Когда он пытался внушить миссис Дилдей, что она должна купить книгу и пойти читать к себе домой, зазвонил телефон. Не отрывая глаз от розового коттеджа, Тед нащупал трубку и снял ее на третьем звонке. В ответ на его привычные книги Уайли в трубке раздался женский голос. «Кто говорит?» Он ответил. «Майор Тед Уайли в отставке, а вы кто?» «Вы единственный абонент этой линии». «Что это? Телефонная компания? Какие-то проблемы?» «Сэр, ваш телефонный номер зарегистрирован как последний входящий звонок на аппарат, с которого я вам звоню. Он принадлежит женщине по имени Юджиния Дэвис». — Верно. Я звонил ей сегодня утром, — сообщил Тед изо всех сил, стараясь не выдать охватившей его тревоги. — Мы договорились поужинать вместе. А потом задал вопрос, который не мог не задать, хотя уже знал ответ на него. — Что-то случилось? Кто вы? На секунду его собеседница на другом конце провода прикрыла трубку ладонью и что-то сказала кому-то еще, а потом ответила майору. «Столичная полиция, сэр». «Столичная, значит, лондонская». И внезапно перед глазами Теда встала картина. Юджини уезжает вечером в Лондон. По крыше ее полу хлещет дождь, из-под колес брызжут фонтаны воды. «Полиция Лондона?» — тем не менее переспросил он. «Да», — сказала женщина. «Где вы сейчас находитесь, сэр?» «Через дорогу от дома Юджини. У меня книжный магазин». Еще одна консультация с прикрытым микрофоном. «Вы не могли бы зайти в ее коттедж, сэр? Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». «А что?» Ты тогда сумел выдавить эти слова, но они должны были прозвучать так, что с Юджини. «Или можем зайти к вам в магазин, если вам будет так удобней?» «Нет-нет, я сейчас приду. Мне нужно сначала закрыть магазин, но я...» «Хорошо, майор Уайли». Мы задержимся здесь еще на некоторое время.